Параграф 211. Но в конечной целесообразности осуществленная цель страдает таким же в себе надломом, что и середина и первоначальная цель. Поэтому получилась форма лишь внешне, положенная в преднайденном материале, форма которой из-за ограниченного содержания цели также представляет собой случайное определение. Достигнутая цель есть поэтому лишь некий объект, который в свою очередь представляет собой средство или материал для других целей, и так далее до бесконечности.